29. Когда ждать дольше мочи нет, Брейди крадется наверх. Уже спустились сумерки. Запах подгоревшего гамбургера почти выветрился, но вонь блевоты все еще сильная. Он входит в гостиную. Мать лежит на полу рядом с кофейным столиком. Перевернутым. Ее глаза смотрят в потолок, губы растянуты в широченной ухмылке. Пальцы скрючены. Она мертва. Брейди думает, «Ну почему ты пошла в гараж, когда проголодалась? Ах, мама, мамочка, что на тебя нашло?» Если какая-то неприятность может случиться, она обязательно случится. Он смотрит на грязный ковер и пытается вспомнить, есть ли у них пятновыводитель. Это все вина Ходжеса. Только его. И он поквитается со старым Дэдпеном в самом скором времени. Но сейчас надо решать другую проблему, более насущную. Он садится, чтобы обдумать ее. Берет стул, на котором сидел, когда смотрел с матерью телевизор. Осознает, что она никогда больше не увидит реалити-шоу. Это грустно, но есть и смешная сторона. Он представляет себе Джеффа Пробста, присылающего цветы и открытку от всех твоих выживающих друзей, и не может сдержать смех. Так что же ему с ней делать? Соседи ее не хватятся, потому что она с ними не общалась, считала воображалами. Подруг и друзей у нее нет, даже собутыльников, потому что пила она исключительно дома и в одиночку. Однажды, в редком приступе самокритики, мать заявила ему, что по барам не ходит, поскольку там полно таких же пьяниц, как она. «Поэтому ты попробовала это дерьмо, оно не остановилось?» — спрашивает он труп. «Потому что слишком набралась?» Он сожалеет, что у них нет морозильной камеры. Если бы была, он бы затолкал в нее тело. Видел это в каком-то фильме. Он не решается оттащить мать в гараж. Слишком близко к улице, вдруг кто войдет. Полагает, что мог бы закатать труп в ковер и спустить в подвал, он точно уместится в нише под лестницей. Но как он сможет работать, зная, что она рядом? Зная, что ее глаза горят, пусть она и закатана в ковер. Кроме того, подвал принадлежит только ему. Его командный пункт. В итоге Брейди осознает, что остается только одно. Хватает мать под мышки и тащит к лестнице. К тому времени, когда добирается туда, пижамные штаны матери соскальзывают, обнажая, как она это иногда называет, называла, напоминает он себе, ее щелку. Однажды, когда они лежали в постели, и она снимала ему особенно сильную головную боль, он попытался прикоснуться к ее щелке, и она тут же стукнула его по руке. Сильно. «Никогда этого не делай», — сказала она. «Ты оттуда вышел». Брейди затаскивает ее наверх, со ступеньки на ступеньку. Пижамные штаны сползают до лодыжек, где и остаются. Он вспоминает, как она маршировала, сидя на диване. Жуть. Но, как и в случае с Джеффом Пробстом, посылающим цветы, есть в этом что-то смешное. Хотя едва ли он сможет объяснить эту шутку людям. Это сугубо личное. По коридору. В ее спальню. Он выпрямляется, морщась от боли в пояснице. Господи, ну она и тяжелая. Словно смерть набила ее дополнительным мясом. Неважно. Это надо закончить. Он натягивает на нее пижамные штаны, чтобы она вновь выглядела прилично. Насколько прилично может выглядеть труп в заляпанной блевотой пижаме. И поднимает ее на кровать, застонав от нового укола боли, пронзившего поясницу. Когда выпрямляется, ощущения такие, будто треснул позвоночник. Брейди думает о том, чтобы снять с нее пижаму и одеть мать во что-то более чистое, скажем, в одну из больших футболок, в которых она иногда спит. Но это означает, что придется вновь поднимать фунты мертвой плоти, повисшей на костях плечиках. А если он надорвет спину? Он мог бы просто снять с нее пижамную рубашку, на которую попала большая часть блевоты. Но тогда придется смотреть на ее сиськи. Она позволяла ему их трогать, но редко. «Мой красавчик», — говорила она при этом. гладила по волосам или массировала шею, а боль уходила, пусть и огрызаясь. «Мой сладкий красавчик». «Извини, мама», — говорит он, глядя на тело. «Не твоя вина». «Нет, конечно. Это вина жирного экскопа. Брейди купил яд суслики вон, чтобы отравить собаку, все верно. Но лишь с целью добраться до Ходжеса, наказать его. И наказал себя. Не говоря уже о том, какая теперь грязь в гостиной. Придется там прибраться, но сначала надо сделать кое-что еще».